Глава 85. Джем. У зимы лишь один цвет — серый. Вокруг уныло, краски приглушены туманом и дождем, и даже запахи серые. Сидя у окна, я провожаю пальцем капли дождя, стекающие по окну. Не знаю, сколько я уже здесь. Если бы не мама, которая входит с подносом с едой, я бы и вовсе не замечала течение времени. «Ну же, Джемма, хоть что-то тебе нужно съесть». «Мам, мне не хочется», — говорю я, отодвигая миску с киноа. «Не можешь же ты сидеть голодной?» Если хочешь сохранить беременность, надо вести себя ответственно. Обхватываю руками живот, который уже начал немного округляться. Я даже не знаю, правильно ли я поступаю. У меня нет верного ответа. Тебе придется понять это самой. Но если спросишь меня, мысль стать бабушкой мне нравится до безумия. И твоему папе тоже. Я одна. «Не одна. Мама гладит меня по волосам. Мы с тобой». Я сделала 3 теста на беременность, и все они дали один и тот же результат — положительный. И мне даже в голову не пришло прервать беременность. Я подумала, что хотя бы на этот раз кто-то там наверху дал мне шанс на безусловную и вечную любовь. Я больше не останусь одна. Да, возможно, мне и этому ребенку будет тяжелее, чем остальным. У меня будет только он, а у него только я. Но он получит всю мою любовь, ту, от которой всегда все отказывались. Эшфорд ничего не узнает. Я не позволю ему и всему негативу его мира вновь войти в мою жизнь». Я пытаюсь найти силы двигаться дальше, но это не так легко. Не могу не думать обо всех тех прекрасных моментах, которые мы пережили вместе с ним, когда все еще казалось настоящим чудом, которое случилось именно со мной. И вот я сижу здесь, наблюдаю за сменяющими друг друга днями, в доме, который сняла для себя и родителей, которые заботятся обо мне со всем вниманием. Новый дом сильно отличается от того темного, полуподземного помещения или от требующей ремонта квартиры родителей. В конце концов, я призналась им, что получила существенное наследство от бабушки Катрионы, опустив деталь с условием свадьбы с Эшфордом. Поначалу они были ошеломлены, не отрицаю, но чувство обиды им не знакомо. И вот я сижу и жду, когда же пройдет время. А занять мне его нечем, и эти перемены сбили меня, как автобус на полной скорости. В Денби я всегда готовилась к какому-то событию или пыталась спрятаться от дельфины, или внимательно слушала ценнейшие лекции Ланса. А здесь ничего. Это непрерывное безделье меня мучает. На прошлой неделе я даже вернулась в театр, спросить, вдруг им хоть что-то может быть нужно. Да хоть бесплатно сцену подметать, только бы чем-то занять руки. Но театр оказался закрыт, а труппа, как я и предполагала, распущена. Так что я вернулась домой, только сделав остановку в магазине букинистики, чтобы поискать гордость и предубеждение или укрощение строптивой. Я всеми силами постаралась удалить Эшфорда из своей жизни. Сменила телефон, прервала общение с Сесиль и Дереку тоже адрес не оставляла. Даже билеты на матч Барселона-Арсенал где-то валяются и выцветают, позабытые в каком-то ящике. Но Эшфорд бессознательно всплывает в мыслях. А когда живот станет еще более заметен, у меня перед глазами будет вечное напоминание о нашем коротком и фальшивом романе.